Кинетическое уравнение для этой реакции будет выглядеть так. Коэффициенты в стихиометрическом уравнении 1 моль N2 и 3 моль H2, 1 и 3, не будут, по крайней мере, один из них равны показателям степеней в кинетическом уравнении. Поэтому мы его запишем следующим образом. V – скорость равняется константа скорости реакции K умножить на концентрацию азота в степени N и на концентрацию водорода в степени M. Притом, хотя бы один из показателей степеней N или M не равен стихиометрическим коэффициентам в уравнении реакции.